издавая тихое ворчание. Затем встал передо мной на дыбы. Королевский отступил назад, несколько поспешно, на мой взгляд, если вспомнить его богатый цирковой опыт, и крепче сжал в руке трость. «Будь осторожен, мой мальчик», — сказал он. Я угостил Павла нугой, и когда, наконец, он с чавканием оторвал последний кусок липкой сласти от зубов и проглотил его, он удовлетворенно вздохнул, лег и положил голову между лап. «Хотите посмотреть голову?» — спросил цыган. Он сделал жест в сторону задней стены сарая. Там стоял простой стол из сосновых досок, и на нем квадратный ящик, обтянутый тканью. «Постойте», — сказал цыган, — «я зажгу свечи». Наверху ящика, прилепленные талым воском, стояли штук 12 больших свечей, и он зажег их так, что язычки пламени, вспыхивая и пригасая, разгорелись трепетными огоньками, от которых плясали тени в сарае. Затем он подошел к столу и постучал по нему своей палкой с крючком. «Голова, ты готова?» — спросил он. Я ждал с чувством страха, легким покалыванием пробегавшим по спине. И вот из глубины матерчатого ящика послышался звонкий высокий голос. «Да, я готова». Цыган откинул ткань с одной стороны ящика, и я увидел, что ящик сделан из тонких планок, к которым была свободно прикреплена тонкая ткань. Объемом ящик был около 3 квадратных футов. В центре его находился маленький пьедестал с плоским верхом, и на нем жуткая в мигающем свете свечей голова мальчика лет 7. «Клянусь Богом!» — в восхищении сказал Королевский. «Вот это да!» Больше всего меня поразило то, что голова была живая. Это была голова маленького цыганского мальчика, довольно грубо загримированная черным салом под негритенка. Она пристально смотрела на нас и моргала глазами. «Ты готова отвечать на вопросы?» — спросил цыган с явным удовлетворением, глядя на зачарованного Королевского. Голова облизнула губы и сказала: «Да, я готова». «Сколько тебе лет?» — спросил цыган. «За 1000», — ответила голова. «Откуда ты родом?» «Я родом из Африки. Меня зовут Нгон». Цыган продолжал монотонно задавать вопросы, и голова отвечала на них. Но меня интересовало не это, а то, как делается трюк. Когда цыган впервые упомянул о голове, я решил, что либо она вырезана из дерева, либо вылеплена из гипса, и говорит за нее чревовещатель. Но тут передо мной была живая голова, водруженная на маленький деревянный пьедестал окружностью всего со свечу. Я не сомневался, что голова живая, ибо ее глаза блуждали из стороны в сторону, когда она машинально отвечала на вопросы. А один раз, когда Павло поднялся и встряхнулся, на ее лице отразился страх. «Вот видите», — гордо сказал цыган, покончив с вопросами, «что я вам говорил? Это самая замечательная вещь на свете». Я спросил, можно ли мне познакомиться с его устройством поближе. Мне вдруг вспомнилось, что Теодор рассказывал о подобного рода иллюзии, достигаемой с помощью зеркал. И хотя я не видел места, где было бы можно спрятать тело, принадлежащее голове, меня так и подмывало осмотреть стол и ящик. «Ну, конечно», — к моему удивлению ответил цыган, — «вот, возьми палку. Только прошу об одном — не трогай саму голову». Я осторожно с помощью палки прощупал пространство вокруг пьедестала, пытаясь обнаружить спрятанные зеркала или проволоку. И голова наблюдала за мной. В ее черных глазах светилась легкая насмешка. Бока ящика, несомненно, были сделаны только из ткани, одним служила поверхность стола, на котором он стоял. Я обошел ящик вокруг, но ничего не обнаружил. Я даже залез под стол, но и там ничего не было. И уж во всяком случае место, где можно было спрятать тело. Я был совершенно озадачен. «Ага», — торжествующе сказал цыган. «Ты не ожидал ничего подобного, не так ли? Ты думал, у меня там спрятан мальчишка, не так ли?» Я покорно согласился с ним и попросил рассказать, как все это устроено. «О, нет, этого я не могу сказать», — ответил цыган. «Это волшебство. Если я скажу, голова исчезнет в клубе дыма». Я еще раз осмотрел ящик и стол, но даже поднеся свечу поближе к предмету своих исследований, не мог разгадать, как все это делается.